Но скрип так докучал мне, что я решил прекратить его, если удастся. И я, мне снилось, встал и попробовал открыть окно. Крючок оказался припаян к кольцу. Это я приметил, когда еще не спал, но потом забыл. «Все равно я должен положить этому конец», — пробурчал я, и, выдавив кулаком стекло, высунул руку, чтобы схватить нахальную ветвь. Вместо нее мои пальцы сжались на пальчиках маленькой, холодной, как лед, руки. Неистовый ужас кошмара нахлынул на меня. Я пытался вытащить руку, но пальчики вцепились в нее, и полный горчайшей печали голос рыдал: «Впустите меня! Впустите! Кто вы?» — спрашивал я. А сам, между тем, все силился освободиться. «Кэтрин Линтон!» — трепетала в ответ. Почему мне подумалось именно «Линтон»? Я 20 раз прочитал «Эрншо» на каждой «Линтон». Я пришла домой. Я заблудилась в зарослях вереска. Я слушал, смутно различая глядевшее в окошко детское личико. Страх сделал меня жестоким, и, убедившись в бесполезности попыток отшвырнуть незнакомку, я притянул кисть ее руки к пробоине в окне и тер ее о край разбитого стекла, пока не потекла кровь, заливая простыни. Но гости все стонало: «Впустите меня!» И держалась все так же цепко, а я сходил с ума от страха. «Как мне вас впустить?» — сказал я наконец. «Отпустите вы меня, если хотите, чтобы я вас впустил». Пальцы разжались, я выдернул свои и, быстро загородив пробоину стопкой книг, зажал уши, чтобы не слышать жалобного голоса просительницы. Я держал их зажатыми верно с четверть часа, и все же, как только я отнял ладони от ушей, послышался тот же плачущий зов. «Прочь!» — закричал я. «Я вас не впущу! Хотя бы вы тут просились 20 лет!» 20 лет прошло, — стонал голос. 20 лет! 20 лет я скитаюсь, бездомная!» Затем послышалось легкое царапание по стеклу, и стопка книг подалась, словно ее толкали снаружи. Я попытался вскочить, но не мог пошевелиться, и тут я громко закричал, обезумев от ужаса. К своему смущению я понял, что крикнул не только во сне. Торопливые шаги приближались к моей комнате. Кто-то сильной рукой распахнул дверь, и в оконцах над изголовьем кровати замерцал свет. Я сидел все еще дрожа и отирал испарину со лба. Вошедший, видимо, колебался и что-то ворчал про себя. Наконец, полушепотом, явно не ожидая ответа, он сказал: «Здесь кто-нибудь есть?» Я почел за лучшее не скрывать своего присутствия, потому что я знал повадки Хитклифа и побоялся, что он станет продолжать поиски, если я промолчу. С этим намерением я повернул шпингалет и раздвинул фанерную стенку. Не скоро я забуду, какое действие произвел мой поступок. Хитклиф стоял у порога в рубашке и панталонах, свеча оплывала ему на пальцы, а его лицо было бело, как стена, за его спиной. При первом скрипе дубовых досок его передернуло, как от электрического тока. Свеча, выскользнув из его руки, упала далеко в сторону, и так сильно было его волнение, что он едва смог ее поднять. — «Здесь только ваш гость, сэр!» — вскричал я громко, желая избавить его от дальнейших унизительных проявлений трусости. — «Я имел несчастье застонать во сне из-за страшного кошмара. Извините, я потревожил вас». «Ох, проклятие на вашу голову, мистер Локвуд! Провалитесь вы!» — начал мой хозяин, устанавливая свечу на стуле, потому что не мог держать ее крепко в руке. «А кто привел вас в эту комнату?» — продолжал он, вонзая ногти в ладони и стиснув зубы, чтобы они не стучали в судороги. «Кто? Я сейчас же вышвырну их за порог!» «Меня привела сюда ваша ключница Зилла», — ответил я, вскочив на ноги и поспешно одеваясь. «И я не огорчусь, если вы ее и впрямь вышвырнете, мистер Хитклиф. Это будет ей по заслугам. Она, видно, хотела, не щадя гостя, получить лишние доказательства, что тут нечисто. Что ж, так оно и есть. Комната кишит привидениями и чертями. Вы правы, что держите ее на запоре, уверяю вас. Никто вас не поблагодарит за ночлег в таком логове». Что вы хотите сказать?